Моей гордости Россия уже сейчас способна начать экспорт лекарств. Правда, с голландцем нам повезло, он вообще-то приехал за специями, но заболел в Нижнем Новгороде. Я как раз был в городе, проверяя верфи, ну и решил помочь человеку, который жутко простыл и уже готовился отойти в мир иной. После выздоровления купец проникся силой русской медицины и решил закупить лекарства. Вот мы ему и продали достаточно простые вещи. Но пока мы не готовы выдавать промышленные объемы, да и самим нужно. Я больше работаю на перспективу, чтобы мы начали производить действительно дорогие продукты. Ведь грамотные химики быстро раскроют секреты наших травяных сборов. Только с настойкой на спирту возникнут затруднения, но они преодолимы. Однако сливки мы снимем. Можно было и Бидерманну лекарство дороже впарить, но это была рекламная акция. В следующем году он закупит товаров на многие тысячи. Такая уверенность у меня есть. Пусть купец молод, но происходит из богатой семьи, и голова у него светлая. «Мы просто обязаны обсудить этот вопрос за игрой в шахматы, и я должен взять у вас реванш», — воскликнул Карл. «А затем будет торжественный ужин в магистрате». «Только пусть мне подадут разбавленное вино», — произношу, поморщившись. «Мне хватило вчерашних возлияний». «Ха-ха, так ведь мы просто немного отметили удачные игры наших солдат. А сегодня необходимо выпить за дружбу между нашими державами. Да и пили вы вчера как птичка». «Сегодня отметим по-настоящему». «Шутник, блин!» По сравнению со шведами и немцами русские вообще не пьют. А меня вчера напоили, хотя я пил через раз. Больше на такие переговоры не поеду. Ладно, еще легкая медовуха, но не вино в таких количествах. Русское подворье в Нарве являлось двухэтажным постоялым двором. Рядом располагались склады и иные помещения. Все было огорожено деревянным частоколом, а территория вокруг очищена от растительности. В округе спокойно, но всякое бывает. Поэтому необходимо заботиться о безопасности. Меня ждал десяток самых уважаемых купцов во главе с лидером новгородцев Афанасием Иголкиным. Ага, всю балтийскую торговлю в Нарве держат выходцы из Новгорода. Завидев меня, народ дружно поклонился. Смотрю, помимо купцов из окошек и щелей, за нами наблюдает любопытный народ. Оно и не мудрено. Не каждый день видишь царя. Подворье оказалось чистым, а строения основательными. Внутри тоже все вычищено и блестит. Меня провели в большую комнату. Наверное, общую трапезную. Нахожу взглядом образа, крещусь и сажусь в кресло, покрытое медвежьей шкурой. Стены комнаты завесили тканью, убрав все лишнее из мебели. Это правильно. Перед царем надо стоять, иногда на коленях. Охрана с Лихачевым заняли привычные места, можно начинать. Рассказывайте только по делу, многое я и сам знаю. «Это я писал челобитную в приказ большой казны. Благодарствуем, что ее быстро рассмотрели». Начал достаточно молодой, гладко выбритый купец, одетый в немецкое платье. «Угу, когда я узнал, что наших купцов зажимают, а чиновники молчат, то дал им хорошего пинка. И было это 1,5 года назад. Потому Иголкин назвал Министерство торговли приказом. Нам перестали запрещать вывозить серебро и облагать его дополнительной пошлиной. Ранее бывало, везешь деньги и грамоту разрешительную, но на таможне тебя трясут. Из Нарвы выпустят, а облаву оберут, нехристи». Афанасий начал перечислять проблемы, которые мне удалось решить. «И до прошлого года мы торговали только здесь, на подворье. Немцы запрещали нам с иными купцами договариваться. Еще и вынуждали весь товар сразу продавать. При этом цену безбожно занижали. Сейчас же нам позволили 2 амбара с лавками открыть. Местные зубами скрипели, но молчали, а еще нас могли заставить заплатить пошлину за непроданный товар. Ну и сами пошлины иногда придумывали. Ныне ничего этого нет. За что тебе наш поклон, царь-батюшка?» Солидные мужчины низко поклонились. На самом деле вопрос решился быстро. Не понимаю, почему прежние цари вели себя столь наплевательски. Я просто написал письмо Карлу, а заодно ответил зеркальными санкциями. Еще ребята Дунина, засланные на Ладогу, навели жесточайшего шороха, захватив десяток шведских контрабандистов и перебив более сотни браконьеров и откровенных разбойников. Мы еще и купца важного арестовали за аферу с попыткой продать порченный товар. Видать, до местных махинаторов дошло, что можно попросту разрушить торговлю с Россией, а Нарва именно с нее и кормится. И окрик из Стокгольма последовал. Для контроля я еще человека прислал, следящего за выполнением договора. И надо было только проявить волю, позаботившись о своих людях. Ведь беспредел, творимый шведами, не только разорял русских купцов, но и задирал цены на импорт. Такие вопросы надо сразу жестко пресекать. «Прости, государь, но у нас еще просьба», — произнес Иголкин, а вся компания купцов явно напряглась. «Сука, вот до чего запугали народ. Типа вы, грязь из-под ногтей, смеете чего-то просить?» «Я уверен, что бояре и прочие воеводы ведут себя именно так. Купцов же надо холить и лелеять, периодически постукивая по рукам, дабы не наглели. Ведь торговля — это кровь экономики любой страны. Скорее всего, еще и дошли разные слухи, что царь самодур, людей на кол сажающий. Я приехал к вам выслушать про все чинимые обиды. Поэтому нечего тушеваться, выкладывай как есть. Сегодня у меня еще обед с королем, сразу с ним все обсужу и нужные грамоты подпишу. Пойми, главное, Афанасий Голкин, купцы делают для Руси важное дело. И прямая обязанность царя и его слуг — защищать вас и беречь». Народ малость оторопел, но тихо выдохнул. Глава же не растерялся и продолжил. «Здесь у нас все хорошо, а вот в Стокгольме не очень. Некоторые тамошние купцы отказываются расплачиваться за переданный товар. В магистрат жаловаться бесполезно, ибо суда можно ждать год. А как купцу быть? Его ноги кормят. Вот недавно Иоахим Фурбранд взял шелка на 3000 талеров и не отдает. И не абы кого обманул, а приказчика самого Тимофея Кошкина. Если уж такие люди бессильны, то чего об остальных говорить?» Мужики дружно закивали, тихо матеря проклятую немчуру. «О купеческой династии Кошкиных мне, конечно, известно. На обратном пути как раз буду обсуждать дела с уважаемыми людьми Новгорода. Вот и с Тимофеем пообщаюсь. А насчет приказчика я бы проверил. Мог и кинуть. Подобные схемы появились не вчера. Продолжай, милостиво машу рукой». «Таможня в Стокгольме лютует или просто нас дурит. Мы же взвешиваем товар на таможне в Лаво, как только границу пересекаем на Ладоге. Грамоту нам выдают с описанием». А лицо мужика ненадолго насупилось и, видать, тоже пострадал. «Как до столицы доберешься, то снова взвешиваем. Почти всегда товар выходит тяжелее. И излишки же таможня сразу забирает и ничего слушать не хочет. Ладно, полотно, кожа или пенька, всякое случается, иногда мокнет, но мех и шелк мы бережем, как зеницу ока. Да и сало не может в весе увеличиваться. Почему-то всегда самый дорогой товар оказывается тяжелее». «Ничего себе схема, а это шведы. Еще утверждают, что предки были глупее. А в это могут поверить только идиоты. Здесь наверняка такие махинации проворачивают, узная о которых махинаторы 21 века удавились бы от зависти. Пишите два списка. Кого таможня обманула и имена купцов за товар, не рассчитавшихся. Я здесь еще два дня, надо успеть согласовать все с Карлом». «Вот они, государь». Иголкин взял у одного из мужиков кожаный тубус и с поклоном передал Лихачеву. «А купцы молодцы. Выросли в моих глазах еще на несколько пунктов. Шведам же я хвост прищемлю. Пойдут в отказ, есть у меня метод убеждения. Как раз с ним надо встретиться на обратном пути. Если у излишне наглых кидал вдруг сгорит склад, то остальные задумаются. Но есть еще одна челобитная. Только прости нас, государь!» Тут купцы, к моему удивлению, повалились на колени. Подхожу к обочине, делаю вид, что спускаю штаны, дабы помочиться. После посещения русского представительства я решил прогуляться. Типа. На самом деле меня должен ждать человек. Он и сообщил о месте встречи через Савву, Хотя и проветриться было нужно, чтобы успокоиться. Уж больно нехорошую информацию сообщили купцы. А мне сейчас надо сохранять ясность. Рассудка и требуется приглушить рвущуюся наружу злобу. «Ты здесь?» «Да, государь. Извини, что не получилось в городе, но там больно заметно», — раздалось в ответ. «А хорошо, скоморох замаскировался, даже глядя в упор не заметишь. Нужного человека нашел? Для нашего голландского друга?» «Да, немец-католик просто ненавидит голландцев и упомянутого господина. Вот как раз думаю ехать с ним в Амстердам. Сам Вернер дожидается меня в Стокгольме. Думаю осмотреться и начать обживаться в Голландии. Как ты и приказывал, через 3 года все будет готово». Обстоятельства изменились. Плохо, что не позволили нам свой двор в Голландии открыть. Так было бы легче. Эти жабы все под себя гребут. У тебя есть 1,5 года, не больше. Успеешь быстрее, еще лучше. Но особо не спеши, ты мне еще нужен. Про шведского мальца пока забудь. Я вроде с его отцом договорился. Деньги получишь в Стокгольме на подворье. Человека ты знаешь. Как вернешься, займемся османскими делами. Выполню, хозяин. В голосе скомороха послышались нотки благоговения. «Еще я передам тебе через Саву список стокгольмских купцов. Если что, надо их проучить. Позже все узнаешь». По дороге в Нарву я еще раз обдумал ситуацию. России необходимо выжать максимум из войны Аугсбургской лиги. Одновременно надо ослабить обнаглевшую Голландию и пока еще не набравшую силы Англию. Именно так. Несмотря на взлет времен Елизаветы I, сейчас страна сильно откатилась назад. Виной тому революция, уничтожение части дворянства, еще и религиозные проблемы. Голландия и Франция сейчас сильнее англичан. Да, у них неплохой флот, но не более того. Есть слабенькие колонии в Северной Америке, которые пока больше убыточные. Даже карибские владения сэров, вроде Ямайки и Барбадоса, приносят больше прибыли, чем будущие США. В Индии Англия владеет парой факторий и только 20 лет назад купила у португальцев Бомбей. Или Лиссабон заставили продать, сложно судить. Пришлось собирать информацию по крупинкам, дабы не выдать свой интерес к одной фигуре. Нашего героя зовут Вильгельм Оранский. Пока он просто штатгальтер Нидерландов, но при этом муж английской принцессы Марии, дочери Якова II Стюарта. А это уже огромный актив. Сам он тоже наполовину Стюарт по матери. Получается, голландец женат на кузине и имеет право на английский престол. Как и его жена. И в Англии они весьма популярны, так как протестанты по вероисповеданию. Но главное не это. Я как-то читал статью о влиянии на европейскую политику, которую оказал Вильгельм. Поэтому неплохо знаю об этих событиях. Именно он был мотором Аугсбургской лиги, не давшей Франции стать доминирующей силой в Европе. А ведь, по сути, французы войну проиграли, хотя вбухали в нее колоссальные средства. Более того, они умудрились перессориться буквально со всеми европейскими странами, за исключением своих давних друзей-османов. Польша и Россия к конфликту были равнодушны, при этом король Ян Собеский ориентировался на Австрию. Любой вменяемый человек задаст резонный вопрос. Если Россию происходящие события не интересуют, то зачем убивать товарища Оранского? Ответ простой. Англичанка гадит. Именно так. Потому что Вильгельм является создателем Англии, известной всем как владычица морей и интриганка, постоянно вмешивающаяся в чужие дела и разжигающая войны. Сейчас самой сильной морской державой является Голландия. Именно Оранский и принесет на остров методики, как создать империю по образцу своей родины. Только его преемники пойдут дальше. Вместо цепочки факторий с укрепленными пунктами по всему миру, они начнут захватывать крупные куски побережья, а затем целые страны. Вслед за новым королем потянутся голландские банкиры, в первую очередь евреи, которые вольются в нормандскую элиту, правящую островом. Так родится монстр, одним махом уничтожавший миллионы людей, разрушавший страны и опутавший весь мир своими сетями. В 21 веке именно Великобритания является главным дестабилизатором мировой политики. Их элита, превратившаяся в абсолютную мерзость с вампирскими замашками, запустила новый проект переделки старушки Земли, и ничего хорошего людей не ждет. Поэтому святодолг любого русского патриота — уничтожить кракена в зародыше, если появилась такая возможность. Даже если я не прав, грядущая война пойдет по иному сценарию. Хотя бы по той причине, что после славной революции... Славная революция. Принятое в историографии название государственного переворота 1688 года в Англии, в результате которого был свергнут король Яков II Стюарт. В перевороте участвовал Нидерландский экспедиционный корпус под командованием принца Вильгельма Оранского, который стал новым королем Англии под именем Вильгельма III. В совместном правлении со своей женой Марией II Стюарт, дочерью Якова II. Переворот получил широкую поддержку среди самых разных слоев английского общества. Макалей считал данное событие центральным во всей истории Англии. Свергнувшись Стюартов, Англию ждут большие потрясения и, возможно, гражданская война. А пенька не столь прибыльный продукт, чтобы переживать в отсутствии покупателей на нее. Ничего страшного, будем выращивать другие культуры. Что касается общей политической ситуации, то она запутается. Но Франция при таких раскладах должна победить, при этом сильно ослабнув. А это означает создание новой антифранцузской коалиции и очередной конфликт, который неизбежен. Ведь и в моей реальности война за испанское наследство началась через несколько лет после подписания мирного договора. Просто тогда Россия воевала со Швецией, и, возможно, эта заруба произошла благодаря интриганам, которым надо было вывести обе страны из европейских раскладов. Стокгольм уж точно, ведь он мог поддержать Париж. А еще война Аугсбургской лиги стала просто катастрофой для морской торговли. Вначале французский флот бил англо-голландскую эскадру. Но постепенно ситуация изменилась, и Франция только огрызалась. При этом Париж запустил маховик Каперской войны, оказавшейся весьма удачной. Количество захваченных и потопленных торговых судов исчислялось сотнями. Выгоду от конфликта получила только Португалия, которая соблюдала нейтралитет и неплохо наживалась на перевозках, но не смогла толком воспользоваться ситуацией. Может, не дали. Я все-таки не историк или знаток геополитики. Для России же предстоящая череда конфликтов — это не только возможность заняться разборками с османами, но и редкий шанс перекинуть немалую часть грузопотока из Индийского океана на Волгу. И зря я храню торговлю пенькой. В ближайшие 10 лет будет просто бум строительства кораблей. А мой новый друг просто обязан влезть в европейские разборки. Чуть позже можно будет выкупить и Жору, или отвоевать. Здесь главное не торопиться. Южный проект для меня важнее. Впереди показались стены Нарвы, которые я изучал уже более внимательно, ведь нет таких крепостей, которые не взял бы русский солдат. Александр Суворов не даст соврать. Глава 3. Через 3 дня я решил, что пора бежать домой. У меня нет столько здоровья, чтобы бухать без остановки. Будь здесь мое прежнее тело из 21 века, то я бы дал местным фору. Ха-ха, но Феденьку надо беречь. Проблемы с ногами вроде прошли, но иногда боли возвращаются, еще и спина беспокоит. Заботливый Сава продолжает делать мне настойки и протирает ноги. Кстати, дядька еще и средство от похмелья заварил. Вроде обычный сбор, но помогает. Я напоил им Карла, после чего коллега по-настоящему проникся крутостью русской медицины. Главное, чтобы не считал меня колдуном. Мне давно привычно думать в пути. И неважно, в седле я или плыву на струге. Вот и по дороге домой я погрузился в воспоминания. Проблемы купцов мне пообещали решить в ближайшее время. Для Карла это вопрос чести. Я ведь приехал к нему заключить торговый договор, дающий шведским купцам хорошую возможность заработать. Еще Россия купила у Швеции 50 пушек, солидное количество меди и заключила соглашение на поставку больших партий железа. Также мы договорились, что целая группа металлургов и иных мастеров приедет работать на новом заводе в Новгороде. То есть соседи со всей душой, а их банально обманывают. Перед очередным застольем мы с королем сели играть в шахматы, когда и состоялся весьма интересный разговор. «Я обдумал предложение с продажи побережья. Если через 2 года ваши предсказания сбудутся, то предлагаю изменить Кардисский договор и добавить туда пункт об Ингермланде с Кекскольским леном. Думаю, по сумме мы договоримся, и есть одно дело, которое очень повлияет на мое решение о продаже». Мне показалось, что обычно звучный монарх будто стесняется. «Ваш акушер действительно так хорош, как о нем рассказывают?» «Знаете, я по-новому взглянул на этого жизнерадостного и приятного человека. А ведь он глубоко несчастен. У короля всего один сын, будущий Карл XII, и дочка Гедвига. После рождения первенца у него друг за другом умерли 3 сына. При этом все ушли недавно в течение месяца. Я даже не представляю, что может чувствовать отец, когда разом теряет 3 сыновей, причем совсем крох. А ведь он потому и сорвался в Прибалтику навстречу со мной, лишь бы не оставаться дома». Ранее окружение короля весьма холодно относилось к саммиту. Мне это доносила разведка. Не удивлюсь, если Карл потому и бухает, заглушая душевные страдания. Понимаю, что Россия может пожалеть в будущем, если шведская династия расплодится, но все равно предложил помощь. Матвей Грамман — лучший акушер России. Я даже построил для него особый госпиталь, где лечат исключительно беременных и принимают роды. По словам знающих людей, такого множества выживших младенцев нет нигде в Европе. Профессор принимал роды у моей сестры Евдокии. Вздыхаю, вспоминая те времена. Она вышла замуж в весьма почтенном возрасте. Наверное, поэтому роды проходили очень тяжело, более 10 часов. Они еще и начались раньше положенного срока. В результате родился слабый мальчик, а сестрица совершенно истощилась. Все думали, что вскоре придется звать священника и отпевать Евдокию, а мальчик не протянет и 2 дней. Но выжили, а сестра ждет 2-го. Все знатные и богатые дамы, включая иностранок, наблюдаются и рожают в новой больнице. Там ведь еще и помогают отойти от последствий тяжелых родов. Так что к вам приедет лучший доктор мира. Карл буквально расцветал на моих глазах, аж глаза заблестели. «Только прошу вас дождаться господина Граммана и пока не вступать с женой в связь. Может, он рекомендует какие-то лекарства или укрепляющие травы. И вообще, сам Матвей расскажет вам много полезного в этом деле». «Но как быть? Знаете ли, иногда прям не втерпёшь». Карл наклонился над доской и прошептал это, явно смущаясь. «Забавляет меня лютеранская мораль. Режут людей тысячами, но тема секса у них табу. Или он так сильно любит жену, что не изменяет ей? Действительно, о любовницах короля разведка молчит. Решаю малость пошутить и тоже произношу шепотом. Поверьте, ваше величество, вы только щелкните пальцем, и к вам в койку запрыгнет 10 дамочек. Может, некоторые окажутся не совсем девицами, но все равно запрыгнут». Карл сначала выпучил глаза и отодвинулся от доски. Затем заржал, как лошадь Пржевальского. «Хе-хе-хе-хе! Не совсем девицы! Хе-хе-хе!» Отсмеявшись, он отмахнулся от забежавшего лекаря, скорее всего, выполняющего функции охраны. Народ всполошился, что-то шум странный. А вдруг их монарха прямо сейчас режет этот русский варвар? «А правда, что у вас целый гарем, и там девица на любой вкус, и есть даже черная африканка?» Вопрос прозвучал по-детски и наивно. «Не совсем, но доля истины в этом есть», — отвечаю, сделав таинственное лицо. «Хе-хе-хе-хе!» — последовал новый взрыв гогота. «За это надо выпить! Курт, вина!» «Ёпт!» — мысленно возопил я. «Надо быстрее бежать домой, иначе сопьюсь». Встреча с новгородскими и псковскими купцами проходила в местном Кремле. А где еще? Оказывается, в городе, славящемся древними торговыми традициями и богатыми людьми, нет нормального помещения для собраний. На самом деле их в Москве мало, чего говорить о Великом Новгороде. Просто я злой и готов сорваться на любую мелочь. Будто почувствовав мое настроение, четыре десятка представительных мужчин стоят ни живые, ни мертвые. И по делам. Сейчас обрадую их, а затем начну снимать стружку. Ибо хватит испытывать мое терпение. Беру бокал с морсом у тихо подошедшего Савы и делаю несколько глотков. Засранец опять намешал в напиток успокаивающих травок. В принципе, вкусно, но проделки дядьки иногда пугают. Я вроде держусь и никого на кол сажать не собираюсь, но злюсь немного. В следующий раз он мне слабительное добавит. Мол, через задний проход очистим тело от нездоровых мыслей. С возмущением смотрю на махинатора. Но тот сделал столь умильную рожицу, что заставил меня улыбнуться. Клоун-переросток. Отдаю посуду и перевожу хмурый взгляд на замерших людей. Вернее, олигархов местного разлива. А некоторые и всероссийский уровень потянут. Деньги у них есть, только мыслят эти деятели однобоко. Не все, но большинство. Толпа четко делилась на малую часть, которую составляли представители знатных родов. Заболоцкий, Калычев, Корецкий, Кропоткин, Мещерский, Плещеев, Пушкин и Тебетуланович. Купеческие рода представляли Иголкин, Кошкин, Меньшиков, Поганкин, Ямской, а также братья Русиновы, Скрипины и Сырковы. Остальные торговцы попроще, но все равно входят в число богатейших людей Новгорода и Пскова. Думаю, по совокупному капиталу они способны превзойти даже москвичей. Иголкин добрался до Новгорода чуть ли не раньше меня, зная о собрании. Оно и верно. Психология здесь такая, что примелькаешься монарху и получишь какую-нибудь выгоду. Только меня откровенно побаиваются. Дураки, конечно. Я никогда не накажу человека без вины. А вот проявившего себя награжу. Иногда мои советы, особенно купцам и промышленникам, гораздо ценнее, нежели материальные блага. Умные людишки это давно осознали. Значит, Афанасий относится к этой редкой категории моих подданных. Отдельно от толпы бояр с купцами и немного впереди стоят губернатор Новгорода, князь Федор Семенович Урусов, его товарищ Никита Степанович Бухвостов и глава канцелярии Василий Мануйлов. Кстати, последний является моими глазами и ушами в регионе. Это очень удобный способ держать руку на пульсе происходящего. Но даже толковый Никитка не может отследить все губернские дела. И есть опасность, что столь нужного человека могут перекупить. Однако прочь паранойя. Мой царственный брат Карл Шведский признал произвол своих чиновников и купцов творимый против русских подданных. Машу рукой Лихачеву, который достал документы, выданные королем. Назначайте толковых людишек и немедля посылайте их в Нарву, Ревель и Стокгольм, где вас обобрали или еще как обидели. Лучше не тяните и куйте железо, пока горячо. Но, думаю, откровенного обмана более не будет. Уж слишком зол был Карл. А ведь это урон его чести. И впредь воров разных, таможенников или купцов, король будет наказывать весьми строго. Далее все вопросы будете решать в суде. Мы договорились, что теперь в каждом магистрате сядет человек из России, дабы шветы дела не затягивали. Любое дело не должно рассматриваться более седмицы. Грамота об этом тоже имеется. Сами представителей выберите или лучше своих назначить? Сами, царь-батюшка, нечего тебе еще о таких мелочах беспокоиться. И огромный тебе поклон от всех торговых людей Великого Новгорода. Иголкин первый пришел в себя от столь неожиданной новости и решил ковать железо. После того, как купцы дружно отвесили мне поясной поклон, выскочка удостоился парочки хмурых взглядов. Афанасий не маленький и знает, что делает. Значит, чует за собой силу, раз щелкнул по носу более богатых коллег. Кстати, у меня к нему меньше всех претензий, которые сейчас обрушатся на расслабившихся торгашей. Вернее, купчину надо хвалить, а не ругать. Еще я договорился, что ныне шведские купцы имеют право торговать по всей России вплоть до Астрахани. Если захотят, то и до самой Персии. Судя по вмиг наступившей гробовой тишине, удар оказался верным. Подданные Карла могут также закупать шелк и специи по общим ценам. Помимо всего прочего, со следующего года вводится запрет на продажу поташа. А добывать его запрещено с сегодняшнего дня. Далее можно вывозить только товары, из него полученные. Красители, мыло и стекло. При этом все срубленные деревья, ушедшие на производство поташа, необходимо возместить, посадив новые. Этот вопрос будет в ведении канцелярий губернаторов по всей Руси. А то еще начнете сажать кусты с березами вместо сосен и елей. Через 2 года запрет коснется пеньки. Вывозить я разрешу только веревку и полотно. Хотя весомую часть последнего будет выкупать казна. По хорошим ценам, не переживайте. Никто не будет заставлять людей работать в убыток. А вот это удар ниже пояса. На шелк у нас негласная монополия государства. Так повелось много десятилетий назад. Рынок специй более свободный, но тоже контролируется моими людьми. Они выкупают более половины самых ценных товаров еще в Астрахани. Затем все отвозится в Нижний Новгород, где расположено главное торжище. Позже ситуация будет меняться, в первую очередь, когда увеличится грузооборот. Ну а пенька — весьма ходовой продукт, хоть и дешевый. Что касается поташа, это забота об экологии. Лес вырубается просто варварски. Ладно бы он шел на строительство домов или кораблей, его тупо сжигают для получения упомянутого сырца. И ведь большую часть продукта в России не используют, почти все идет на экспорт. Вывозят целыми кораблями. Идиоты. Я понимаю, что стекло, произведенное на наших заводах, европейцам даром не нужно. Это шлак, а не нормальный продукт. Над исправлением этого безобразия мастера оружейной палаты сейчас активно работают. Но ведь красители, а особенно мыло, у нас делать умеют. К тому же они востребованы у иностранных покупателей. Просто производство затратное и дорогое. Еще и упаковка с транспортировкой достаточно сложные. По сравнению с поташем, конечно. Убогие не понимают, что продавать готовую продукцию гораздо выгоднее, чем сырье. Заодно руки купцам вывернуть никто не сможет. Ведь иностранцы могут пригрозить покупать поташ в Норвегии, а пеньку в Польше. И правильно сделают. Свой карман ближе к сердцу. Тимофей Кошкин и Тимофей Русинов. Обращаюсь к негласным главам новгородских и псковских купцов, указывая рукой на место перед собой. Оба таких разных, но похожих олигарха сделали несколько шагов вперед. Бороды не могут скрыть бледности дородных лиц, ну, хоть испуганного взгляда не отводят. В позапрошлом году в Новгород и Псков прислали грамоты. Там мой управляющий Салтыков подробно описал преимущества производства товаров и их продажи вместо простого сырья. Алексей Петрович советовал обратить особое внимание на создание бумажных мельниц, лесопилок и ткацких мануфактур. Отдельно указывалось, что казна поможет в создании стекольного и фарфорового производства. Фаянс, французское, фаянс, от названия итальянского города Фаенца, где производился фаянс. Керамические изделия, облицовочные плитки, архитектурные детали, посуда, умывальники, унитазы и другое. Имеющие плотный, мелкопористый черепок, обычно белый. покрытые прозрачной или глухой, непрозрачной глазурью. В Европе фаянс начали выпускать в середине XVI века во Франции. Это были изделия с многоцветной или синей кобальтовой подглазурной росписью. В Голландии центром производства фаянса стал город Дельфт, расположенный близ Роттердама. Расцвет производства пришелся на 1650-1725 годы. В документах того времени этот материал называется фарфором. Мастера изготавливали продукцию не только для внутреннего рынка, но и стали крупнейшими экспортерами в Европе. Понятно, что это не произведение китайских мастеров, но голландцы научились делать посуду не хуже. Я выписал двух людишек из Европы, которые прибудут к концу лета, и платить им буду даже не серебром, а золотом. Приедут они всего на 4 года, за которые необходимо найти нужную глину и поставить завод. Еще за государев счет закуплены пилы, резцы и иные инструменты для лесопилок. А мастера оружейной палаты создали новый ткацкий станок. Очень удобный, дешевый и простой в использовании. Любая овца своет. Каждое мое слово, произнесенное тихим голосом, было сродни пощечинам купчинам. «И что?» — кто-то из вас приехал и полюбопытствовал, чего это какой-то Салтыков там расписался. Ведь перепродавать дешевое сырье, накинув два конца, гораздо удобнее. Еще и по пошлинам можно с таможней договориться. Или вы ждали, что царь к вам сам приедет и упрашивать будет? Так вот он я, перед вами. На этот раз среагировали оба купчины Пафниц. Остальные торговцы тоже рухнули на колени. Насчет стекла и фаянса я, конечно, погорячился. Розыск глины с подборкой места для завода уже идет в Гжеле и Мещерском уезде, где позже возникнет гусь хрустальный. Эти названия я помню, про заводы тоже. И где они примерно располагались. Но работа людям предстоит адово. Ничего, я тоже не сибаритствую. Хотя могу себе позволить. Зато в остальных сферах у нас просто поле непаханное. Взять те же лесопилки. Сука, я пилы в Европе заказал специально для всяких идиотов, не понимающих, что доски и брус стоят в несколько раз дороже горбыля. Заодно технологию у голландцев купил. Они сейчас в деревообработке лидеры. Даже англичане с французами покупают у них детали для строительства кораблей. Сами произвести не могут. А ведь когда запустят производство и пойдет первая прибыль, то спасибо скажут. Или эти рожи не знают, что такое благодарность? «Не вели казнить, государь!» «Виноваты мы, но исправимся. Приказывай, отрада наша!» — запричитал Кошкин. «Встать! Вернулись на место!» Приказываю перепуганным олигархам. Купцы Иголкин и Поганкин умеют думать о будущем, в отличие от остальных. Афанасий уже поставил бумажную мельницу и запустил лесопилку. Я сам через Салтыкова отправил в Новгород двух мастеров немецких для помощи. Еще и пилы с резцами особые передал. То же самое касается Сергея, который сразу примчался в Москву и уже через 4 месяца поставил первую ткацкую мануфактуру в Пскове. Коих уже 3. За что купцам честь и хвала. Жалую обоих шубами со своего плеча, 200 локтями шелка и снижением подати для всех производств сроком на 5 лет. А позже выдам каждому проект многообещающего дела. Поверьте, вы не пожалеете. Пока расторопные слуги выносили и надевали шубы на растерянных героев, остальные купцы вели себя по-разному. Те, кто поглупее, пытались просверлить в счастливчиках дырку злобными взглядами. А вот народ умный явно считал в уме, сколько стоит создание мануфактуры и как быстро ее окупить с учетом налоговых льгот. Судя по переглядываниям, цифры господам понравились. Порадовало, что из самых богатых олигархов неуемными и завистливыми оказались только братья Русиновы. Это понятно, они обыкновенные перекупы, ориентированные строго на экспорт. На внутренние дела им плевать. Дай им волю, они завтра в Швецию русских рабов повезут. Такую публику я встречал в прошлой жизни и люто ее ненавижу. Остальные не так плохи и более-менее развивают производство с ремеслами. «А вы чего?» — поворачиваюсь к явно расслабившимся боярам. «Тоже грамота не дошла?» Судя по вытянувшимся лицам, письмо Салтыкова знатные дяди проигнорировали. «Это вы зря. Уже в этом году компания УГМК начнет выдавать первую медь. И не какие-то несколько брусков. Две печи могут выплавить более 100 пудов в год, и это только начало». «Так почему князьям Борятинскому, Волконскому, Голицыну и Долгорукову не зазорно стать пайщиками завода, а вы нос воротите?» Стараюсь себя сдерживать, но мой голос в тишине прозвучал как шипение. «То же самое касается остальных производств. Всем ведь предложили сажать больше льна и конопли. Казна в лице Салтыкова ведь ручалась, что поможет выкупить весь урожай. Еще вам обещали помощь от людей князя Глинского, который делает большие успехи в получении более устойчивых растений. Он с семенами поможет. Ржи и ячмень это тоже касается. О вас же заботимся. Или для кого-то царское слово «пустой звук»? Чую, что переборщил, но меня уже несет. Ведь действительно кручусь, как белка в колесе. Даже в Нарве я не только болтал и бухал с Карлом. Мы с Лихачевым облазили весь город и окрестности, сунув свои носы куда только можно было. Кроме организации работы порта и складов, я изучил налоговую систему, учет местное производство и даже на свиноферму сгонял. Надо все увидеть своими глазами, чтобы разобраться в деталях. Заодно избежать обмана и очковтирательства от излишне хитромудрых персонажей. По сути, боярам с купцами дают в руки готовый бизнес-план, технологии и систему налоговых льгот. Более того, государство готово выкупить у них немалую часть продукции. А они отмахнулись. Хотя, понятно, осторожность части купцов. Город должен действовать в связке с деревней. Без сырья мануфактуры будут простаивать. И лучше получать его у местных землевладельцев. Ведь купцы не имеют права владеть землей. Тоже проблема на самом деле, но она решаема только на новых южных территориях. Там теперь свои законы. В центральной и северной частях страны я ничего менять не буду. Жить очень хочется. Я должен бегать за каждым, объясняя, что сейчас отличное время и можно заработать целые состояния на элементарных вещах. Это ведь не петровские времена, когда царь-самодур метался из крайности в крайность, не зная, за что хвататься. В итоге только уйму денег просрал и почти все начинания похерил. Моя команда провела вдумчивую подготовку. Людям надо просто вложить деньги и начать работать. К сожалению, казна пустая, а у стоящих передо мной и жутко перепуганных людей с финансами порядок. И быть заводчиком... Никакое не умаление дворянского или даже княжеского достоинства. Даже у царя есть мастерские, мануфактуры и заводы. Алексей Михайлович создал в Измайлово целый промышленный кластер. Пусть и со скидкой на время. Я пошел дальше, вложившись в транспортную и торговую компании. А эти сидят на попе ровно. При этом мне известно, что все бояре имеют барыш с перекупки товаров и новгородского транзита. «Ничего, Федя им крылышки обрежет». «Прости, государь», — произнес Корецкий на правах самого знатного, будучи Гедиминовичем. «Виноваты мы, что невнимательно отнеслись к посланию твоего человека. Чем нам можно оправдаться?» Врет, как дышит. Ни грамма вины в их взглядах нет. Непонимания, злости и обиды хватает, но раскаянием там не пахнет. Только мне плевать на чьи-то эмоции. Надо промышленность развивать, тем более, что почва подготовлена. Алексей Тимофеевич, киваю на Лихачева, передаст вам список производств, которые необходимо запустить в ближайшие полтора года. Это для вашей же выгоды, ведь пеньку надо перерабатывать, а из поташа варить мыло. Но главным проектом является железоплавильный завод, который также будет лить пушки. Работать он будет на шведском сырье, а также местной болотной и озерной руде. Договор с Карлом заключен на 10 лет. За это время мы должны найти новые источники, чтобы снабжать производство сырьем. Также важная задача — воспитание своих работников, которые переймут навыки шведских мастеров. Именно иноземцы будут помогать заводу на начальных порах. Лучше всего сразу построить школу и училище, где начнется обучение людей. Мастера должны знать грамоту, а лучше обучать всех рабочих. Казна выделит 1/5 от необходимой суммы. Остальное с вас. Но и про остальные мануфактуры забывать нельзя. Делаю небольшой перерыв и пью принесенный морс. Савва, будто телепат, всегда угадывает мои желания. Собравшиеся с жадностью смотрят, как я мелкими глотками пью отличный напиток. В помещении душновато, еще и царь-батюшка обеспечил дяденькам дополнительное потоотделение. Ничего, потерпят. Это не шутки, а вопрос государственной важности. Нам важно начать продавать в Европу готовую продукцию. Если кто не согласен, то пусть сейчас откажется. Обещаю, что не буду никого карать. Желающих нет? Тогда готовьтесь в ближайшие годы к усиленному труду. Поблажек не дам никому. Вот он проследит, что вы выполняете все наставления, прописанные в грамоте. А он приедет в гости к тому, кто плохо понимает русский язык и начнет нам мешать. Сначала показываю на главу губернской канцелярии Мануилова, а потом на командира кремлевского полка Дунина. После взгляда на недоброе лицо Мартына пробрало даже бояр. Поляк давно приучил людей к тому, что является моим карающим мечом. Некоторые за глаза называют полковника Малютой Скуратовым, а его бойцов — опричниками. На самом деле это вранье. Парни борются больше с криминалом и выполняют мои поручения типа недавних диверсий на Ладоге. Но иногда могут и приволочь излишне зарвавшегося вельможу. Это больше спецназ и частично моя охрана, чем репрессивное войско. Однако лишний раз народ припугнуть не мешает. Для имиджа полезно, и чтобы знать не расслаблялось. Царь все видит, и от его гнева не уйти. Есть еще одна важная новость. Через 1.5 года я запрещу любому человеку давать деньги в рост. Вижу, что некоторые собравшиеся дернулись. Для заемщиков будет открыт банк по голландскому типу. Пока идет подготовка, и вы можете выкрутить руки своим должникам. Но я уже сейчас запретил давать под залог поместье и землю. Вопрос долгов решайте в суде. Делаю еще небольшой перерыв и собираюсь с мыслями. Мне самому тяжело дается сегодняшний разговор. Либо возлияние с Карлом, либо усталость тому виной, но снова разболелись ноги. Оттого я на взводе с трудом сдерживаю злость. Перевожу взгляд на вмиг взбледнувшего Урусова. Губернатора я пока не трогал. Значит, пора. А теперь ответьте мне вот на что. Почему улицы не мощены и в Новгороде жуткая грязь? На подъезде к городу лужи размером с Ладогу. Целые вереницы восков стоят, ибо не могут их проехать. Сам шлях просто ужас, весь разбит, а на дворе только изог. Июнь. Может, мне самому взять лопату и начать убирать за вами дерьмо или лужу засыпать? Ты не стесняйся, князь, говори. Возможно, еще какая работа для царя есть. Урусов нервно сглотнул, дернул огромным кадыком. Указ был? Так это... Государь, начал блеять, вмиг растерявший всю спесь аристократ. Значит, выполняй. Тебе доверено не село, а богатейший город России. Перед теремами навален мусор, берег Волхва весь загажен, народ справляет нужду чуть ли не в колодце. На папертях толпы вшивых нищих, щеголяющих струпьями, а смрад, идущий от Новгорода, чувствуется за 10 верст. Это похоже на свинарник, даже хуже. А со свиньями у меня разговор короткий. Снова киваю на Дунина, и тишина вокруг становится просто звенящей. «Вы же не немцы, бани не знающие, моющиеся раз в месяц и гадящие, где живут. Или православный люд Новгорода вдруг оскотинился? Ничего страшного, мы быстро вернем ему человеческий вид. Завтра встречаемся для обсуждения благоустройства города и дорог. Заодно Лихачев объяснит, как в Москве вывозят мусор и чистят